моем сердце покой, не от мира сего, что не может тебе мир сей мир отнять. Хоть беда за бедой, здесь лишает всего, сладкий мир не дает. Я с тобою, я твой, я твой.